Знаете, сегодняшняя проповедь во многом, знаете, это как продолжение предыдущих. Потому что у меня сейчас такой период в жизни. Слышно меня, да? Такой период в жизни. Грубо говоря, я верующий лет 20. Я был, когда еще не был верующий, закостенелым буддистом. То есть я настолько этим увлекся, мало того, это все дело практиковал. И получилось так, я встретился с верующими людьми, ну, я был на своей волне, они на своей волне. У меня было понятие, все пути ведут к Богу, вы нашли свой путь, я рад за вас. Они мне говорили о Христе, я их, в принципе, не слышал. Я был очень, скажем так, скептически настроен, то есть не так, знаете, что мне рассказали о Христе, я это принял, я там задавал всякие каверзные вопросы. Был момент, когда, вот, скажем так, та оккультная жизнь, в которой я находился, ну, начала себя проявлять, грубо говоря, моя жизнь просто начала рушиться. Дьявол просто разрушал мою жизнь, но я, тем не менее, нет, я буддист, я буду держаться своего пути, который я выбрал и так далее. Был момент, когда я наконец-то сдался Христу, это, знаете, довольно драматический момент был, просто я сказал, я не знаю, куда ведут разные другие пути, потому что в тот момент столько проблем в моей жизни было, что я понимал, что я их сам не решу. Вот, это клубок проблем я просто отдал Христу, я сказал, я не знаю, куда ведут разные другие пути, я знаю, что ты Бог. В моей жизни это в один момент произошло. Рождение свыше произошло в один момент. Трава оказывается зеленой, небо оказывается голубое. Я помню первую фразу, которую я сказал, ну, наконец-то я стал самим собой. Христос пришел в мою жизнь, сразу избавил меня от всех этих вот бесов, которые мучили и так далее. То есть все, свобода, радость, так произошло мое рождение свыше. Прошло несколько недель, и в один прекрасный момент, все, я летаю, радость, моя мама уверовала через меня, там, в общем, чудеса творятся вокруг, но я думаю, ну все, это взлет, и дальше все пойдет, ну, еще лучше, да. А где-то недели через три, через две, я вдруг как бы сам с собой начал разговаривать, я говорю, Юра, в чем же заключается твое христианство? Знаете, я сейчас понимаю, что это было дьявольское искушение, да, но часто дьявол преподносит нам мысли от нашего первого лица, и, знаете, надо разбираться, откуда что звучит. И я как бы сам с собой разговариваю. Ну, Юра, в чем же твое теперь христианство? Тебе надо ходить на богослужение, тебе надо регулярно читать Библию, тебе надо молиться, тебе надо там творить добрые дела, и в этом твое христианство. И, знаете, вдруг я стал так жить, и вдруг с меня жизнь стала уходить. Вот все то, что было, оно куда-то стало исчезать. Как, знаете, как вот из решета вода вытекает, и я не мог понять, в чем дело. Я сегодня снова хотел бы поговорить о благодати и о законе. И о том, как закон может вкрадываться, тонко-тонко вплетаться в нашу жизнь, обворовывая нас. Точнее, даже я так скажу, дьявол в первую очередь заинтересован, чтобы мы жили не благодатью, а смесью. Вроде да, мы говорим, я верующий во Христа, я верю в благодать, он за меня умер, но в каких-то моментах полагаемся на, вот как я себе сам закон придумал, да, мне надо делать вот это, вот это, вот это, вот это, и все будет хорошо. Вы знаете, в этом состоянии я ходил на все богослужения, я ходил там на ночные молитвы там и так далее, везде, где что-то происходило, какое-то мероприятие, я бежал первым туда, потому что я хотел наесться, но прибегая туда, я не получал. То есть, понимаете, главный критерий, течет ли Божья жизнь через нас, течет ли вот эти реки воды живой, о которых Христос сказал, через нас или нет. То есть, это важный критерий, то есть, заглянуть в себе и понять, наполнены мы Божьей жизнью или нет. И если не наполнены, то в чем причина? В чем причина была в моей жизни? Вот я говорю, и за эти два года, дальше два года я находился в этом состоянии, и не было человека рядом, который не мог бы объяснить и разложить. Ты понимаешь, вот это сюда, да? Вот, я не знаю, почему так было, но через это я прошел. За эти два года у меня появилось очень много теорий, то есть я читал Библию, я перечитывал за это время несколько раз. У меня была теория, которую я знал, как надо жить, но я жил по другому уровню и не мог как бы с этого уровня перескочить туда, хотя понимал, что да, в принципе, жить надо по-другому. От этого как бы внутри я был несчастен, да, вроде, ну, ходил на богослужение, как дела? Да вроде ничего, вроде хорошо, но внутри вот этой жизни, которую Христос дает, ее не было. В один прекрасный момент, когда я от всего этого устал, я просто сказал Богу, Бог, давай начинать все сначала. Вот я просто взял вот эту теорию, то есть между тем уровнем, на котором я находился реально, и то, что я знал. Вот я ее взял вот так вот, скомкал, выкинул и сказал, Господь, давай начинать все заново. Я кающийся грешник, я прихожу к тебе. Ты за меня умер. И с этого момента жизнь снова появилась во мне. То есть с того момента я уже начал жить таким образом. Каждый день я исповедовал пред Богом свои грехи, каждый день я понимал, что я нуждающийся в Боге грешник, я каждый день принимал Его плоть, принимал Его кровь, да, за меня, и жизнь во мне текла. Но тем не менее, несмотря на это, я оглядывался назад и помнил себя, вот как в начале было, и думал, да, вот до той высоты далеко, и надо еще сильно потрудиться. Опять, понимаете, вроде бы по благодати уже, да, но вот эти вот моменты, они как бы вплетены, но надо еще вот либо усилия приложить, чтобы Бог наполнил меня так же, как это было в начале. То есть, иными словами, я поставил Божье обеспечение, которое хочет мне давать и давать с избытком, да, в зависимость от меня. То есть, иными словами, насколько мы по своему разуму способны принимать от Бога благодать, настолько мы ее и принимаем. Бог – это океан, да, огромный. То есть, Он дает благодать. Только мы сами в себе можем поставить какие-то барьерчики. Знаете, как часто бывает? Очень часто. Например, я согрешил. Ну, бывает такое, да? Очень часто, особенно в начале, дьявол подойдет и скажет, как ты можешь прийти к Богу, как ты можешь просить у Него благодать, когда ты находишься в таком состоянии. Если человек этому убеждается, что происходит дальше? Ну да, я недостоин. Что будет дальше? Дальше жизнь его будет идти соответственным образом. Цель у дьявола какая? Обезвредить христианина. Понимаете? Чтобы он не жил на полную катушку, чтобы он не жил на полную силу, которую Бог задумал. И таким образом, я в этот момент, то есть вот я сейчас отлистываю где-то назад лет 15, я жил как бы смесью. То есть, да, с одной стороны, я каждый день нуждаюсь во Христе, я каждый день принимаю Его обеспечение, но я не принимаю ее в той полноте, которую Бог хотел мне дать. При этом я не любил себя. То есть я смотрел на себя, вот, Юра, в тебе есть вот это, вот это, вот это. Ну, надо же с этим что-то сделать. Понимаете, моя нелюбовь к себе могла и выражаться в нелюбви к другим людям. Потому что, знаете, когда вы не любите себя, вы начинаете это проецировать на других людей. Может быть, этого снаружи никто не видел. Но я приходил в церковь, все нормально, я на всех богослужениях, я участвовал там в служениях в разных и так далее. Понимаете, может быть, этого снаружи никто не видел. Но такое состояние было внутри. Мало того, в этом состоянии, знаете, даже как бы смотришь на себя и думаешь, ну даже вот если что-то плохое случится, даже какое-то удовлетворение получишь, что типа вот ты наказан, вот так тебе и надо. Я не знаю, как в вашей жизни, у меня так было. Закон, он может прятаться, очень маскироваться. Почему? Потому что это приходит от искушения дьявола, а он так прямо не подходит. Давай, ты будешь жить законом. Нет. Это, понимаете, это вот вплетается таким образом, что даже с первого взгляда как бы сложно различить. Но суть такая, что я поставил свою способность получать от Бога Его благодать в зависимости от самого себя. Хотя при этом в этом же периоде были случаи, когда по моим молитвам чудеса Бог творил. И тогда у меня в голове вообще ничего не укладывалось. Как такое может быть? Как одно может вот с другим? Вроде я как бы смотрю на себя, вижу, что там свое несоответствие тому уровню, который Бог, грубо говоря, от меня хотел. Я так это видел, да? И при этом я видел, скажем, по моей молитве, Бог делал чудеса. И в голове моей это не укладывалось. Почему? Вопрос вам, вопрос мне. Находится ли сейчас в вас полнота Божьей жизни, которую Он дает? Или, скажем, есть какая-то жажда? То есть вот Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, да? Вот если уже долгое время в моей жизни я не насыщаюсь так, как надо бы, да? То вот как раз вот я хотел об этом поговорить, и чтобы мы как бы вот эти корешки все-таки прошли и разобрали, что к чему. Иисус сказал, говорит, я пришел дать жизни, жизнь с избытком. Вопрос, есть ли это жизнь в нашей жизни? То есть, ну просто каждый сам себе задайте вопрос. Что значит избыток? Избыток – это интересное слово. Избыток – это когда тебе дают, когда ты уже все взял. У тебя уже некуда больше, все, у тебя твои руки заняты, все, а тебе еще дают. Ты уже брать не можешь, потому что ты все взял, все, что мог. Вот что такое избыток. Вот это значение этого слова. Иисус говорит, я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком. Все мы приняли, написано от Христа, да, благодать на благодать. Вот интересно. Да давайте даже я открою это место. Когда Иоанн во вступлении, можно так сказать, в Евангелие от Иоанна, как бы сначала делает такое как бы описание, красивую картину, и в ней... 1 глава, 16 стих. «От полноты Его, от полноты Христа, все мы приняли и благодать на благодать». Полнота Его, да? У Христа полнота. Все мы – это кто мы? Да это каждый из нас. Приняли уже в прошедшем времени. А вот интересно, благодать на благодать, на греческом интересная такая вещь. Харис, антихарис. Харис – это благодать по-гречески, да? Так вот здесь «на» идет приставка «анти». Вот «анти» – она не только, знаете, «анти» – это «против», да? Она еще «анти» переводится как «за место». Так вот интересно, первая благодать еще не закончилась, да? Она убирается, дается новая, обновленная. Обновленная еще не закончилась, она убирается, дается новая. То есть на место благодати приходит снова благодать. Полнота его к нам. И Бог хочет, чтобы мы жили этой полнотой. Но я опять подчеркну, мы ставим свою зависимость в принятии от Бога его благодати от самих себя. То есть насколько я понимаю, сколько я могу от него принять, уж, к сожалению, так получается. Поэтому во многом проблема в голове. Вы понимаете, Христос желает по благодати быть обеспечителем, постоянным обеспечителем. И в этом он заинтересован. Он говорит, если вы прибудете во мне, как ветви, да, и моя жизнь через вас течет, вот они служения, вот они много плода, и мало того, это хорошо, Отец в этом прославится. Так он это задумал. Он говорит, кто жаждет? Обратите внимание, без условий. «Иди ко мне и пей», он говорит. «Кто верует в меня, как сказано в Писании, да, у того из чрева потекут реки воды живой». Это он сказал о Духе Святом. Вы знаете, у меня было понятие, вот эти, понимаете, вот то, что я сейчас вам говорю, это не дело, знаете, вот одного момента. То есть это, то есть об этом я мыслил, об этом я размышлял, это я понимал в течение многих лет. До этого доходил, скажем так. Он дает даром воду жизни. И обратите внимание, кто будет веровать в меня, да, у того потекут из чрева, что реки воды живой, даже не река, да? Что значит реки? Это значит как бы разные направления. Куда приходит эта живая вода, что там происходит? Там все расцветает, не так ли, да? То есть вот они, служение в одну сторону, служение в другую сторону. От чего это зависит? От того, что мы пьем Духа Святого. Вы понимаете, Дух Святой – это дар. Это не то, что, понимаете, вот сейчас вот я не сильно наполнен, но я потружусь немножечко. Вот знаете, вот эти христианские заработки, понимаете, которые, ну, я буду меньше грешить, Бог меня больше благословит. Вы понимаете, Бог любит уже у нас совершенной любовью, вы возлюблены. Когда мы еще не изменились, когда мы еще были, не знали Бога, жили во грехах, Он уже пошел на крест, Он уже... «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот я недавно тоже размышлял над такой вещью. Вот, в принципе, слово «так» можно убрать было бы, да? «Ибо возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Но здесь подчеркивается, «Ибо так Он возлюбил». Знаете, это отношение. Отношение Бога к нам. Он так возлюбил. Посмотрите, насколько вы Ему ценны. Посмотрите, насколько Он хочет благословлять, хочет прощать, хочет там, решать какие-то проблемы и так далее. По закону, по Ветхому Завету, человек должен был отдать Богу, да? По благодати Бог обеспечивающий. Бог тот, который хочет стать всем в нашей жизни. И в результате этого нашей жизни расцветают, и мы можем приносить плоды. Только так. Мало того, интересный такой момент. В познании Христа, Библия пишет, благодать и мир способны умножаться в нашей жизни. То есть не просто смотреть на то, что там было в начале, как мне хорошо было, да, а большее, да, что-то большее. И обратите внимание, это все происходит в познании Христа. То есть мы познаем Христа, какой Он, кем Он для нас хочет быть, как Он нас оберегает, как Он нас спасает, как Он нас любит, в этом вырастаем. И знаете, что происходит? И дальше уже нет нужды сравнивать себя выше ты там или ниже с кем-то. А у меня было такое в христианской моей жизни. Это тоже спрятанное законничество. Или, например, там, вот ты что-то сделал, успех, задирался нос, через некоторое время спотыкался, падал, знаете, тщеславие оно вылезало, но это тоже вот здесь же вот эти самые корешки. Ладно, пойдем дальше. И через это все, кстати, и Библия пишет, что и умножается любовь верующих друг к другу. Тоже здесь же. Сами мы любить друг друга не способны по-хорошему, да? Вот знаете, я вам честно скажу, сейчас отойди от меня Божья благодать, я впаду в свои старые грехи и не избегну этого. Знаете, и каждый из вас такой же. Если честно, да? То есть мы живем Божьей благодатью. Благодать Божия избавляет нас от грехов. Знаете, ну кто-то скажет, что, ну, если так много проповедовать о благодати, ну, благодать типа вседозволенность, можно грешить и так далее. Наоборот, Писание говорит, там Павел пишет, да, грех, говорит, не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, а под благодатью. Что это значит? Если мы под благодатью, грех лишается господства в нашей жизни. Господство – это доминирование, да? Или наоборот, если мы любой закон себе выберем, да, написано «сила греха» – закон. То есть наоборот, закон дает, ну, силу греху. И есть такое заблуждение, ну давайте, как бы нет, все-таки вот заповеди и так далее. В результате этого человек пытается так жить, и наоборот, он оказывается в проигрыше. Он не может справиться со своими грехами. Я бы очень хотел, чтобы вот, представляете, каждый из нас просто берет у Бога всю ту полноту, которую Он хочет нам дать, которую Бог хочет нам дать. И, допустим, представьте, все мы живем этим. Автоматически единство, автоматически любовь между нами. То есть не просто, знаете, ну, привет, как дела, да нормально. А именно, когда мы ходим во свете, написано, да, то имеем общение, то есть общность, да, друг с другом. И кровь Иисуса очищает от всякого греха. Представляете, как здорово? И это потенциал, который в нас уже есть, друзья мои. Реально есть. Дальше пройдем и посмотрим вообще, как бы скажем, те ловушки, которые дьявол на этом пути ставит. То есть, где мы можем сбиться в закон и так далее. Об этом мы поговорим. Что значит жить по благодати? Это когда берешь Божье благословение даром. Бог справедлив. И заработать Его благословение мы не можем, потому что мы грешники. Да? Но по благодати Он дает нам даром. Дает нам дар праведности, то есть то, что заработал Христос, Он дает нам. То, что заработали мы, Он берет себе, Он взял на себя весь гнев и так далее. Еще одно место я хотел бы мы разобрать, чтобы мы разобрали. 1 Петра, 1 глава, с 13 по 15 стих. Вы знаете, это стих уже звучал на прошлом богослужении, мы просто его рассмотрим немножко в другом контексте, да? Ну, в другом свете, под другим углом. Тут несколько стихов. Петр пишет. «Посему, возлюбленные». А почему? Ну, я в двух словах опишу. Потому что до этого он сказал, что теперь вам дана благодать, что даже пророки смотрели и радовались о том, как много вам дано. Вот в контексте, да? То есть то, что в Ветхом Завете было, им этого не было дано. А вот нам сейчас это дано. Вот эта полнота. «Посему, возлюбленные, припоясавши числа ума вашего». Вот знаете, в греческом так и написано. «Припоясав бедра ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Вот вы знаете, ум надо почему-то припоясывать, чтобы он не был распоясанным, да? И бодрствовать, чтобы нас куда-то не унесло в сторону. Бодрствуя о чем? Чтобы совершенно, совершенно, что значит совершенно? Значит полностью. Не так, чтобы, знаете, ну на 99 я надеюсь на благодать, а вот на 1% я буду надеяться там на закон или там на себя или еще на что-то, да? Полностью, совершенно уповайте. Совершенно уповайте на подаваемую в настоящем времени, подаваемую вам сейчас. Вот сейчас вам подается благодать. Вот надейтесь на нее, да? Подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Слово «явление» не совсем понятно, да? Что за явление? В открытии Христа вам, в том, как Он открывается вам. То есть Христос приходит вам, открывается, вот. Не просто в явлении где-то Иисуса, да? Не об этом идет речь, о том, что Он к нам приходит и нам открывается. И дальше смотрите, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежним образом мысли, опять, не сообразуются, то есть с головы все начинается, да, как мы мыслим. И дальше в двух словах, смотрите, у вас есть потенциал жить святой жизнью по благодати, да? То есть если бы у нас не было этого потенциала, об этом не было вообще здесь сказано. По примеру призвавшего вас святого, по примеру Бога, и сами будьте святы. Смотрите, то есть через благодать нам дается этот потенциал, и это нормально. Это как бы, то есть по благодати мы можем жить святой жизнью, и грехи от нас как бы будут отходить. То есть мы можем меняться. Итак, какие заблуждения есть по поводу закона и благодати? Есть так, ну, может быть, вы слышали такие вещи. Ну, благодать, она дается в начале, как бы, когда вот человек ребенок во Христе, он такой младенец, когда он подрастает, он должен уже вникать в закон, как правильно поступать, он становится более самостоятельным и так далее. Не знаю, слышали вы такое или нет? Так вот, интересно, если эту тему, ну, проанализировать, получается совсем наоборот. Закон был детоводителем ко Христу. То есть закон нужен тем людям, которые вначале как бы ищут Бога, грешникам, которые узнают 10 заповедей о том, что они не смогут этот закон исполнить, чтобы они стали нуждаться во Христе, и они приходят ко Христу, живут по благодати. И обратите внимание, вот от благодати отходить никуда дальше не надо, да, мы об этом читали. Уповайте на подаваемую вам благодать, которая явлена во Христе, да, и пребывайте в благодати, и здесь вы вырастаете. Как раз здесь духовный рост, понимаете? Не в законе. Прямо наоборот все получается. В другом месте написано, закон ничего не довел до совершенства. Но может он что-то все-таки сможет довести до совершенства? А может я попытаюсь? А может у меня получится? А Писание говорит, ничего не довел до совершенства. Если бы кто-то из нас мог пред Богом оправдаться законом, Богу бы не было нужды Нового Завета, да, заключать. Ну, то же самое, да, что мы, другое заблуждение, то, что мы можем так увлечься Божьей благодатью, что, знаете, впасть в грех, стать безответственным и так далее. Вы знаете, когда мы пребываем в Боге, Он возвращает нам свое достоинство, то, что мы дети Его, то, что мы принцы и принцессы. То есть мы царственное священство, и внутри человек это понимает. И даже если вот как по старому образу мыслей там его уносило в какие-то грехи, да, наступает момент, когда он смотрит на себя и говорит, да это ниже моего достоинства жить так. И он оставляет это. В противном случае до этого он боролся. Вы знаете, в моей христианской жизни, когда вот у меня была вот эта смесь благодати с законом, да, в моей жизни было довольно много вещей, с которыми я боролся и никак не мог справиться. И за это я очень сильно себя не любил. Ну как же так? Я столько уже времени верующий, и снова на одни и те же грабли. Да когда же это закончится? Когда мы понимаем, кем Христос для нас хочет быть, и какое Он нам обеспечение дает, мы меняемся. То есть, кто-то скажет, ну, знаете, нужен баланс между законом и благодатью. Есть церкви, например, адвентисты седьмого дня, которые живут законом. В результате этого... Понимаете, когда мы живем законом, жизнь уходит. Жизнь вроде есть, знаете, но я не знаю, я в своей жизни это сравнивал. Знаете, как вот лежит в больнице человек на кровати, вот у него есть там специальный аппарат, который поддерживает его жизнедеятельность, но говорить о том, что полноты жизни нету. Ну, я говорю, кто-то говорит, нужен баланс, вот закон и благодать. Но знаете, что мы, люди, часто называем балансом, Бог называет смешением. Когда мы добавляем к жертве Иисуса Христа какие-то свои вещи. То есть фактически мы устраняем жертву Иисуса Христа. И как апостол Павел писал, вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати, остались без Христа. Очень серьезно, да? Но знаете, вот подумать об этих галатах, да? То есть они жили благодатью, они радовались и так далее. И вдруг пришла такая мысль, слушай, если ты еще и будешь соблюдать закон, да, ты же будешь более духовен. Я думаю, Еве тоже такая мысль приходила, когда дьявол искушал, да? Если ты вкусишь, вы станете как боги, вы станете более духовными. Результат какой? Это была обманка. Еще мысли, какие возникают в нашей жизни, которые тоже как бы спрятанное законничество. Ты согрешил, и потому ты не можешь приходить к Богу и получать от Него Его заботу, защиту, благодать и так далее. Давайте просто вспомним Евангелие, и о чем там описано. Просто одна иллюстрация. Приходит Иисус в Иерихон. Видит человека, который на смоковнице сидит, Закхей. Говорит, понимаете, как относился Иисус к этому Закхею, то бишь грешнику? Потому что, знаете, когда Иисус вошел в его дом и возлежал вместе с ним, и кушал вместе с ним, и, знаете, так по-простому, там с апостолом Петром поговорил, с Закхеем поговорил, и вдруг Закхей почувствовал себя причастником всего этого, не видя осуждения со стороны Христа. Хотя все люди, которые были вокруг, написано, все возроптали. В Иерихоне кто был, да, вот вокруг, которые увидели эту ситуацию, то, что Иисус пришел к этому человеку, написано, они все возроптали. Кому он вообще пошел? А результат какой? То есть смотрите, когда мы приходим даже с какими-то проблемами к Иисусу, Его любовь меняет нас. И таких примеров очень много в Библии, я даже не буду перечислять. Закхей в конце концов встает и говорит, да я все, я готов там отдать столько-то ему из имения своего и воздать, кого чем обидел и так далее. Это один из примеров. Иисуса вообще называли друг мытарей и грешников. Понимаете? Нездоровые нужду имеют во враче, но больные, да? Если я смотрю на себя и вижу проблему, что мне надо делать? Мне надо бежать к врачу, да? И, понимаете, если мы в этот момент думаем, ну, Бог, наверное, злится на меня, да, что я так поступил, вот опять я его подвел. Друзья, этой мысли не от Бога. Христос прекрасно знает, что избавление с Ним, когда мы приходим к Нему, да, и получаем, если, говорит, Сын освободит, то истинно свободны будете. Другого варианта нет. Знаете, это как вот там лошадь, например, да, вот, или там осел, на него повесили поклажу, да, зацепили, понимаете, снять грех, изменить жизнь может только кто-то со стороны, да, также мы сами из себя не способны как бы выгнать это все. Но мы приходим к Богу, открываемся, приходит благодать и все меняется. Мало того, могу я сказать, допустим, я в себе сейчас смотрю, да, и не вижу каких-то грехов, которые я сегодня сделал, да, то есть все, что было, допустим, я исповедал, не факт. Апостол Павел говорит, я хоть и в себе ничего не вижу, я этим не оправдываюсь, да? То есть я к чему говорю? Я могу в себе многого не видеть. Знаете, как происходит духовный рост? По мере того, как Христос освящает нашу жизнь, сначала решаются какие-то серьезные, серьезные в кавычках я скажу, да? Какие-то крупные глобальные проблемы, грехи, да? Как только он с этим разобрался, свет проникает дальше, и вдруг те вещи, о которых я раньше думал, это мелочь какие-то, они вдруг всплывают, и ты вдруг их видишь горами, и оказывается, это на самом деле такие же крупные грехи, как и были до этого. Этот процесс освящения, он будет идти всю свою жизнь. И если в результате того, что мы видим в себе какую-то несостоятельность, станет барьером к тому, что мы приходим к Богу и получаем от Него благодать, это не то, что Бог хочет. Наоборот, если Он осветил, мы пришли, мы отдали Ему, это в эту сферу приходит исцеление. Мало того, мы никогда, вот если так говорить о достоинстве, да, мы никогда не смогли бы быть достойны того, чтобы Бог нам дал благодать там, и так далее. Он это делает, потому что Он нас любит. Он нас возлюбил тогда, когда мы еще Его не знали. И сейчас, я говорю, Он хочет быть нашим обеспечителем. Через Христа дар праведности нам дан. То есть, иными словами, когда Бог вменил человеку дар праведности, Он смотрит на него как на праведника, даже несмотря на то, что где-то он оступается, где-то он ошибается. Он приходит к Богу, Бог его прощает, мир, милость продолжает сходить на этого человека. Немножко хочу поговорить о служении, о служениях, да? Служение в нашей жизни коренится во Христе, то есть через Христа приходит в нас Его соки, Его живая вода, в результате проистекает служение. Один из методов, какими я пытался в свое время заработать Божие благословение, я брался за любые служения. То есть, говорит, а кто это будет делать? Я буду делать. А кто это будет? Я буду делать. Понимаете? Настал момент, когда, вы понимаете, надо служить только там, куда вас Бог призвал. Пример приведу. Некоторое время тому назад я занимался на детском служении. Да? Мое заниматься с подростками. Я с удовольствием. Это все, это мое, я вижу, как Бог благословляет, здорово. Но с детьми заниматься, это не мое служение. Я пришел и сказал, знаете, вот так и так, я не буду этим заниматься. Возник бы вопрос в то время, да, а как на меня посмотрят другие люди? Я вот вроде как бы, отказался от служения, да. Сейчас мне все равно, как на меня посмотрят. Для меня важно, как на меня смотрит Бог, и быть в том месте, где Он хочет, и делать то, что Он хочет. Ни больше, ни меньше. В нашей жизни наши корни... Корневая система, грубо говоря, должна быть больше, иными словами, наша внутренняя жизнь с Богом должна быть наполненнее, чем внешние плоды, чем внешние какие-то действия. Это очень важно, потому что если мы будем внешне распаляться больше, чем мы внутри получаем, мы засохнем. Знаете, когда большое дерево стоит, и у него корней меньше, чем ветвей, да, придет ураган и выдернет это дерево с корнем. То есть очень важно, чтобы наша внутренняя жизнь была насыщеннее, чем наше внешнее служение Богу. Немножко хотел бы, итог небольшой подвести. Знаете, если вы внутри себя не любите, вы, скорее всего, под законом. Если вы внутри себя не прощаете за что-то, что было в прошлом, да, вы, скорее всего, под законом. Если вы чувствуете себя недостойными приходить к Богу и получать от Него полноту благодати, вы, скорее всего, под законом. Если вы чувствуете, что Бог злится на вас, вы, скорее всего, под законом. Это обманка, это не от Бога. Знаете, если в свое время на Христа был возложен весь гнев, который предназначался мне, если он был возложен на Христа, и Христос заплатил, то Бог бы уже был бы несправедливым, если бы он этот гнев проявлял снова ко мне. Слышите меня? Если я неверующий, это другой разговор, да? То есть он предлагает мне плату, смотри, за тебя заплачено. Человек говорит, нет. Тогда да, тогда рано или поздно он вынужден жить под Божьим гневом, он вынужден, допустим, умереть и как бы эту чашу гнева Божьего выпить, да? Вынужден. Если же человек верующий, если он принял Христа в свою жизнь, Бог не гневается на вас. Вы интересно, знаете, когда Бог заключал завет с Авраамом, это был односторонний завет. Бог не позволил Аврааму пройти сквозь рассеченных животных, помните? То есть был момент, когда Авраам, Бог говорит, давай заключим завет, давай. Он рассек несколько животных, то есть в то время заключалась клятва как? Бралось животное, рассекалось. Люди, заключающие завет, проходили между этими животными. Подразумевалось то, что если кто-то из них нарушает этот завет, с этим человеком будет то же, что с этим животным. Вы понимаете, в Новом Завете Христос тоже заключил односторонний завет с нами. Вера – это не плата Богу за Его благодать. Вера – это просто наше доверие Ему, как дети. Когда ребенок открывается отцу, и получает от него его обеспечение. И вот здесь как раз эти барьеры, которые могут нам мешать. Вера – это просто доверие. Почему вера должно быть горчичное зерно? У меня, знаете, в свое время тоже был такой момент. Так, ну, надо сейчас вот напрячься, сделать такую гору веры и что-нибудь сдвинуть. И ничего не сдвигалось. Потому что вера – это не то. Не вера в веру, а вера во Христа. Доверие Христу. Понимаете, когда я вначале… То есть я был… Я говорю, я в свое время был в оккультизме, то есть в этом всем, вот в этом деле. Когда я доверился Христу, когда понял, что сам я не справлюсь, Он пришел. Вот что такое вера. Вера – это когда мы открываем Богу двери. Он говорит, я стучу. Когда я открываю двери, говорю, Господь, да, вот моя жизнь, я сам не справлюсь. Мне нужна Твоя помощь. Если внутри вас долгое время жажда, которая не удовлетворяется, скорее всего, вы под законом. Если вы считаете, что из-за вашего прошлого в будущем вы уже не подниметесь на тот уровень, на каком вы были, скажем так. Вы, скорее всего, под законом. Вы знаете, у Бога по-другому. Бог берет и ошибки нашего прошлого разворачивает так, что это возносит нас гораздо выше. И впереди гораздо больше, чем что было раньше. Знаете, есть такая вещь, да, типа если у птицы сломать крылья, да, она уже никогда не взлетит выше. У Бога по-другому. Мало того, наоборот, если то, что, через что мы прошли, смирило нас, научила нас, мы из этого выносим больше пользы. Итак, христианская жизнь начинается благодатью, продолжается благодатью, заканчивается благодатью. И надо хранить свой разум, бодрствовать, чтобы нас не унесло куда-то в сторону от того обилия, которое Бог нам хочет дать. По благодати мы познаем Бога. По благодати мы насыщаемся Святым Духом. По благодати мы избавляемся от грехов, по благодати мы приносим плоды. И если благодать от нас отойдет, мы ничего этого сами сделать не сможем. То есть Бог желает быть нашим полным обеспечителем. А когда я знаю, что я прощен даром, я не буду... То есть знаете, что происходит? Когда Бог открывает свою любовь, и ты смотришь на себя, Господи, я такой, а ты меня так любишь. Следующий момент, что Он делает? Он переводит взгляд на ближнего и говорит, смотри, я его люблю так же, как тебя. И ты становишься на один уровень с этим человеком, с грешником, да? И любишь его, и хочешь поднимать его. Когда мы начинаем судить других людей, мы, скорее всего, под законом. Понимаете, вот эти тонкие вещи, вот разобрать и понять, где что. Когда я живу и понимаю, что я не заслуживая, получаю просто Божье обеспечение, не будет тщеславия. Почему? Потому что раньше, знаете, я очень тщеславный человек. Я вырос один в семье, я не знаю, так уж получилось. Знаете, наверное, те, кто в семье один рождается, без братьев, без сестер, они эгоисты все вырастают. Но я вот как бы один из них. будучи уже верующим, этот момент повторялся многократно. Я что-то делаю для Бога. Бог сказал, сделай, я делаю. Я вижу плоды. Говорю, как хорошо Бог действовал через меня. И это происходило раз 50, наверное, в моей жизни. Через некоторое время я спотыкался. Дум, Господи, все, я понял, прости. Проходило некоторое время, я восстанавливался, потом снова. То есть вот эти корешки, то есть все-таки я. Вы знаете, Бог может взять вас и сделать через вас великие чудеса. И когда это будет, да, я вас прошу, всю славу отдавайте Богу. Когда мы живем благодатью, когда мы помним, кто мы есть, из какого теста мы слеплены, и что это Божья благодать, что мы глиняные сосуды, а в нас Его вот это сокровище, которое действует через нас, Его сила, которая действует через нас, мы не будем себе это в заслугу. Знаете, один из уроков, который тоже вот недавно я читал Библию, для апостола Павла это был довольно сложный момент, длительный момент. Нам он это откровение дает даром. То есть, скажем, мы это не пережили, но он этим делится. Когда он был болен, ну или я не знаю, что с ним было, он говорит, дано мне было жало в плоть, ангел сатаны, трижды я молился, чтобы Бог его удалил. Что сказал ему Бог? Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Сила Божья совершается в немощи человеческой. Но знаете, это не то, что сказать, ну я такой немощный, я ничего не буду делать, потому что я немощный. Я не об этом сейчас говорю. Но просто, чтобы понять, как в этом жить, ну просто, может, пару примеров из моей жизни даже. Поехал я на рыбалку. Несколько дней тому назад, недель тому назад. Со мной было несколько человек, которые гораздо лучше меня ловят. То есть у меня там задержка минута под водой, у них задержка 3 минуты под водой. И люди, которые гораздо больше, то есть опытнее. А я говорю, Господь, все от Тебя зависит. Улов от Тебя зависит. Я доверяю Тебе, я хочу это делать с Тобой. Я сам не смогу сделать, но Ты мне помоги. Хотя, казалось бы, сфера, в которой я хорошо разбираюсь, да, рыбалка. Результат. Несколько рыбалок подряд, мы 3 или 4 рыбалки. Вот я и эти двое, которые каждый из них гораздо лучше меня рыбачит. У меня улов в 2 раза больше, чем у них вместе взятых. 3-4 подряд. Как такое возможно? Да никак, если не Господь. Реально. И я вижу это дело, я радуюсь, говорю, Господь, Ты все это сделал, не я это сделал. И Тебе за все слава. Я благодарю Тебя, да, это... Конечно, тут еще как бы другие стороны. Допустим, ты жертвуешь деньги там, на Божьи дела и так далее, и больше десятины. И знаете, деньги прилипают к рукам, и ты это видишь прям реально. Ты еще больше отдаешь. Вот. Но это никак не заслуга, понимаете? А просто ты это отдаешь просто по простоте Божией. Пусть это все будет на твое дело. Или с работой тоже. Я могу сказать, ну да, я хорошо ставлю свои двери, я там, ну, у меня большой опыт. Я прихожу на работу, говорю, Господь, благослови мои руки. Я не могу без Тебя. Иисус говорит, без меня не можем делать ничего, да? Не можете делать ничего. Я не могу без Тебя. Мне нужно, чтобы Ты направил меня, чтобы все было как надо. И знаете, и работа идет с Богом. Рыбалка идет с Богом, понимаете? Не то, что это из вас там силы выжимает и все. Наоборот, это процесс, это сотрудничество. Даже в этих вещах, я не говорю о духовных даже сейчас вещах, даже в каких-то обыденных жизненных вещах. И ты видишь потом результаты, ты понимаешь, что, слушай, это не на мне выросло, не на моей колючке, не на моем терне выросло, это Бог сделал. И Бог делает так, что, знаете, терновый куст может гореть и не сгорать. Как он может гореть и не сгорать? Когда масло через него, грубо говоря, проходит, да? Знаете, как свеча горит? Горит не фитиль, горит там, ну, из чего свеча сделана. Вот так мы терновник, мы можем гореть для Бога. И как важно, когда мы помним, кто мы, когда мы помним, кто Он, и как Он нас любит. Почему Он нас любит, я не могу ответить на этот вопрос, но Он нас любит. Ибо так возлюбил Бог мир, вот так Он возлюбил, что отдал самое дорогое, что у Него было, лишь бы теперь мы были Его, лишь бы теперь разделить с нами вечность. Вот я смотрю на себя, Господи, Ты хочешь со мной разделить вечность с таким вот корявым, непонятным и... Да, почему, я не знаю, но Он нас так любит. Мы можем принимать это. И как написано, если Он нам Сына Своего не пощадил ради нас, да? Как теперь с Ним не дарует нам и всего? Поэтому вот эти барьеры, понимаете, когда мы ставим нашу способность принимать от Бога в зависимости от себя, ну, я не такой, вот это не так и так далее. Наоборот, открываться, то есть как открываться? Верой, да? Господь, я открыт Тебе. Дай мне всю ту благодать, которую Ты мне хочешь дать. Все то обилие. Просите каждый день об этом. И в этом прославится только Бог. Почему? Потому что когда Он наполняет нас, мы плодотворны. Эти плоды идут к другим людям. И в этом прославляется Бог. Это хорошо. Это он так задумал. Проблема в том, что мы видим себя очень часто не так, как видит нас Бог. Слышите? И очень часто мы видим все во всем позитивном, негативное находим. Ну, я не знаю, вы, я про себя могу сказать. Поэтому важно бодрствовать. Важно, чтобы наш ум не отклонялся от Божьей благодати. А если даже, допустим, я вижу, увидел в себе пятно, грех, да, где-то что-то случилось, приходим к нему и получаем свободу, получаем прощение. То есть дьявол хочет убедить, ты согрешил, между тобой и Богом проблема, барьер. Бог говорит наоборот, и придите ко мне, и будете освобождены, получите поддержку и так далее. И другого пути-то к освобождению нету, если уж так говорить. Итак, он говорит, идите пейте воду жизни даром. Да? Даром. Без условий. И кто напился этой водой, тот в том источник воды живой открывается, и через него реки воды живой текут. Это то, что Христос нам предлагает. Когда мы этим не пользуемся, или не пользуемся в той мере, ну тогда да, тогда наши реки начинают пересыхать. Сегодня у Бога для вас полнота благодати. От нас нужна вера, чтобы ее взять. Просто поверить, как дети. Папа говорит, смотри, у меня для тебя полное обеспечение есть. Спасибо, я беру. Все. Я очень молюсь, прошу Бога, чтобы то, о чем мы сегодня говорим, просто не прошло бесследно. Почему? Потому что дьявол вот именно эту сферу атакует в первую очередь. Потому что когда мы лишаемся Божьей благодати в той или иной сфере, мы лишаемся сил, мы уже не такие плодотворные, какие можем быть. Просто чтобы мы это понимали и просто каждый день приходили к Богу за той полнотой, которую Он нам хочет давать. Если каждый из нас будет это делать, я думаю, еще многое в нашей церкви, в нашей жизни будет хорошего. Да? Аминь.